Глава 21. К сожалению, репетиция разговора с пернатым питомцем была далека от реального диалога. На просьбу быстренько поговорить с родителями по видео бабушка Роза ответила вовсе не «Телефон! Громкий тон! Мама! Папа! Лапа!» Вместо этого она сказала: «О, как неожиданно! В прошлый раз ты предпочла спрятаться в своей комнате. Получается, передумала? В любом случае, думаю, тебе стоит немного подождать. Тогда ты поймешь, как это может быть неприятно». И почему все не могут быть такими, как Клауд? Тогда мир точно был бы лучше. Только после того, как Эмили на протяжении всего ужина хранила скорбное молчание, бабушка Роза сдалась и организовала видеовстречу. Наверное, звонок и без того планировался, но бабушке хотелось дать Эмили немного подумать над своим поведением. В Дубае было на 3 часа позже, поэтому, когда родители появились на экране компьютера, они выглядели уставшими. «Привет, солнышко!» Они махали руками так активно, будто она стояла на далеком берегу. Эмили помахала в ответ. «Привет, Мумрик!» Папа подмигнул ей. Это была одна из шуточек, понятных только им двоим. Эмили ответила тем же. «Я так рада тебя видеть, мы очень по тебе скучаем!» Как всегда, первой заговорила мама. Папа занял второй план и почти не двигался. Прямо как комнатный цветок, только с глазами и бородой. «И я, до луны и обратно. И это не только про мою любовь, но и про то, как вы далеко. Мы рады, что ты снова захотела с нами поболтать». У Эмили в груди все сжалось. «Просто иногда это трудно. Я снова вижу вас и...» «Не нужно ничего объяснять, милая. Мы все понимаем». Тоска по родителям закипала в Эмили, как молоко в кастрюльке. Нужно держать себя в руках, чтобы не дать ей перелиться через край. Если это случится, она уже не сможет собраться с мыслями. А это было важно. «Могу я кое-что спросить?» «О чем угодно, ты же знаешь». «Вопросы могут показаться странными, но это для школьного сочинения. Хочу как следует подготовиться». «Это замечательно». «Хорошо, но ты не удивляйся, просто ответь. Давай, мы справимся». Эмили довольно кивнула. «Ваш начальник, ну, то есть бывший начальник, который обанкротился, какие книги он читал?» «Книги? Господин Рункель?» «Романы. Какие романы ему нравятся?» «Это очень странный вопрос». Мама Эмили посмотрела на мужа. «Может, ты знаешь?» Он нахмурился. «Как-то на рождественском празднике мы все получили в подарок его любимую книгу. Как она называлась? Я тогда ее так и не прочел». «И тебе это нужно для школьной работы?» Мама задумчиво надула щеки. «Да, это будет сочинение про то, каким людям какие книги нравятся. И мне нужно написать что-то про начальника. Мы можем спросить своего руководителя тут, в Дубае». Такого ответа Эмили не ожидала. Нужно было срочно что-то придумать. «Нет, это не поможет, к сожалению. Потому что я...» «С тобой все в порядке, солнышко? Ты что-то тяжело дышишь». Идея наконец осенила Эмили. «Я уже навела справки об этом Рункеле. Да, именно поэтому. Я уже часть написала. Довольно большой кусок работы. А с вашим новым начальником мне придется все делать с нуля». Она убедительно изобразила молящий взгляд. «Возвышение волка! Вот как она называлась!» Папа Эмили захлопал в ладоши. «Это история про парня, который сколотил состояние во времена золотой лихорадки в Клондайке, потому что продавал инструменты золотоискателям по завышенной цене. Это была священная книга Рункеля». Мама ударила себя по лбу. «Ах, да, конечно! Мой экземпляр, должно быть, все еще лежит на полке в нашей комнате, упакованный в подарочную бумагу. Солнышко, чего ты так сияешь?» «Да так, ничего». Повисла пауза. Вдруг папа Эмили наклонился ближе к камере. «Слушай, Мумрик, прежде чем тебе нужно будет идти спать, я хотел тебе кое-что сказать. Нам очень жаль, что мы задержимся тут. Мы с мамой сделали все возможное, чтобы этого избежать». Он нервно провел ладонью по волосам. «Все в порядке. Скоро все будет хорошо. Поверь мне, не переживай. Все будет отлично». «Вообще-то мы хотели успокоить тебя», — сказала мама. «Но так тоже ничего». Она посмотрела на свои наручные часы. «Тебе уже пора, да?» «Да, но я очень рада, что мы смогли сегодня увидеться». Родители отправили Эмили воздушный поцелуй. «Мы тебя очень любим, помни об этом. Скоро вы сможете сказать мне это дома». «Что? Ты о чем?» «И я вас очень сильно люблю. Тоже не забывайте». Она отключила связь. Затем побежала в комнату родителей и стала искать запакованный подарок. Вскоре девочка нашла любимую книгу Рункеля с большим золотым самородком, нарисованным на обложке. Вот она, ее книга на ночь. Неважно, сколько времени уйдет на чтение, главное, что завтра родители наконец вернутся.